Карцер. Священник, окормлявший тюремных узников, во время одного из посещений узнал, что дорогой его сердцу разбойник угодил в карцер. Дороговизна этого человека заключалась в том, что он искренне исповедовался, исправно молился, читал церковную литературу, то есть выходил на путь духовного делания. Батюшка и сам много молился за него, келейно и на богослужениях, а при всяком удобном случае служил молебной Анастасии узорорешительнице, и спрашивая условно-досрочного освобождения. И вдруг карцер. Нарушение внутреннего распорядка, объяснили начальники, но разрешили священнику повидать заключенного. По тюремному коридору привели батюшку к колодцу, укрытому тяжелой железной решеткой. В этой решетке, крышке, небольшое отверстие, через которое в колодец проникал свет от слабой электрической лампочки, висящей под потолком. Отомкнули замок, подняли крышку. Глубина 2 метра, бетонные стенки, 1,5 на 1,5 метра, на дне вода. И в этой воде сидит темничное чадо с книжкой в руках. «Ты что ж, брат?» — с болью в голосе спросил священник. «Ты же обещал!» «Простите», — молвил раскаявшийся разбойник, — «я нарочно. В камере невозможно читать Евангелие, народу полно, а здесь хорошо, никто не мешает». Тут батюшкина душа вострепетала. Он, понятное дело, и представить себе не мог, что в наши дни возможно такое. Глядя в покрасневшие от долгого напряжения глаза, священник сильно впечатлился и подумал, что этот человек спасен будет. Продолжение этой истории мне неведомо. Хотелось бы, конечно, чтобы все управилось ко благу, как в песне про Кудеяра, который бросил набеги творить и стал монахом. Но не знаю и приврать не могу».